Глава 13. Острозуб. Тобиас так перепугался, что совершенно позабыл о том, что он сейчас мышь. Он открыл было рот, чтобы заговорить с незнакомкой, но изо рта вырвался только писк. Девушка тем временем поползла к лежащему среди камней заплечному мешку. Там же лежал ремень с ножнами. Она тихо вытащила пару кинжалов и, зажав по одному в каждой ладони, аккуратно начала красться по пещере. Тобиас засеменил за ней следом. Что же он натворил? Освободил еще одно чудовище? Ох, Тобиас, Тобиас, ну чего ж тебе так не везет? Девушка тем временем совершила беззвучный, изящный кульбит и воткнула кинжал одному из троллей в спину. Тот взвыл от боли и развернулся к противнице, вытаращив глаза. Та зашипела кошкой и оскалилась. «Острозуб на свободе!» — закричал второй тролль и замахнулся палицей. Девушка проделала сальто назад и сумела избежать удара. Палец врезалась в стену с такой силой, что полетела каменная крошка. По стене побежали трещины, как живая демонстрация того, с какой силой тролли умеют бить. Один удар — и нет тебя. Раненый тролль тоже махнул палицей, но девушка пригнулась, и та пролетела мимо. Она подобралась к троллю достаточно близко для нового удара, прямо под коленом. Тот заохал и умоляюще воззрился на товарища. «Снерк, ты мне помогать!» — закричал он. Похоже, он был перепуган до смерти. Девушка тем временем юркнула между его ног и снова вонзила кинжал. На этот раз под другим коленом. Огромный тролль повалился на землю. «Снерк, прогонять ее скорей!» Девушка молниеносно вскарабкалась ему на живот и занесла кинжалы, чтобы нанести новый удар. Тобиас отвернулся. Он не мог на это смотреть. Снерк сначала беспомощно таращился на товарища и ножи, мелькавшие в руках у незнакомки, а затем бросил палицу и бросился прочь по тоннелю. За спиной Тобиаса послышались шаги Тары и Адама, выбегающих из тоннеля. «Тобиас, мы слышали!» Тара резко остановилась и уставилась на сереброволосую воительницу, которая теперь сидела у поверженного тролля на пузе, повернувшись ко входу спиной. «А ты еще кто?» Тобиас запрыгнул на камень и попытался предупредить Тару, но, похоже, она не слышала его писк. Страшная девушка обернулась и окинула Тару взглядом горящих в темноте красных глаз. Тара взвизгнула и пустила стрелу, целясь ей в голову, но незнакомка поймала ее в полете у самого своего лица. Она запустила стрелу обратно в Тару, тотчас спрыгнула с тролля и откатилась в сторону. Тара успела только отбить летящую в ее сторону стрелу, а незнакомка уже стояла у нее за спиной, прижимая кинжал ей к горлу. Второе лезвие впилось Таре в живот. Незнакомая девушка втянула носом в воздух и прошипела у самого ее уха. «От тебя так и несет оборотнем. Мои кинжалы серебра. Конец тебе!» «Прекрати!» — закричал подоспевший Адам. Он наставил на девушку меч. «А ну, отпусти ее!» Девушка только зашипела и обнажила клыки. «Она же Вервольф, и она умрет. Подожди!» «Да, она правда оборотень, но она добрая. Оставь ее в покое, пожалуйста!» «Добрых оборотней не бывает. Мальчишка, в конце концов она сожрет и тебя. Так все они и поступают. Я сама это видела. А ты ей кто, брат? Возлюбленный?» «Я ее друг, и мы изготовим противоядие, чтобы снять проклятие. И никому не придется умирать. Она не виновата, что ее укусило чудовище». «Так вот оно что», — незнакомка задумалась. «И где это зелье?» «Оно еще не готово, нам осталось собрать последний ингредиент — синий гриб». Девушка наконец-то отпустила Тару. «Ну что ж, мальчишка, так тому и быть. Мне известно, где растет синий гриб. Сейчас я приглашаю вас в гости, но если мы не вытравим оборотня из твоей подруги до следующего полнолуния, ей не сдобровать». Ну, ладно, по рукам». Адам облегченно вздохнул. «А кто ты такая?» — спросила с дрожью в голосе Тара. Она потрогала шею в том месте, где ее коснулось лезвие, и ощутила на пальцах кровь. «Как ты сумела перехватить стрелу в воздухе и победить большого тролля в одиночку? Как узнала, что я оборотень, и как?» «Довольно», — незнакомка вздохнула. «Я устала. Тролли прозвали меня Острозубом, но меня зовут Зира. Поговорим дома». Тобиас в мышином обличье радостно помчался к своему телу. Все обошлось. Снова став мальчиком, Тобиас последовал за Зирой и остальными по тоннелю. Но можно ли ей доверять? Кто она?